В эфире клуб DX. С Вадимом Алексеевым. Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать на очередную 1020-ю встречу радиолюбителей на волнах «Голоса России». Начнем сегодня с короткой заметки о юбилее. Радиотелевизионному передающему центру Республики Дагестан месяц назад исполнилось 50 лет. Об этом говорится в статье Альфреда Акимова в газете «Дагестанская правда», которую распространила пресс-служба российской телевизионной радиовещательной сети. В настоящее время этот центр является филиалом РТРС. В начале, в 1960 году, зоной вещания центра были Махачкала и близлежащие районы. Особое географическое положение и сложный рельеф местности затрудняли прием сигнала в горных районах. Эта проблема была решена путем строительства узловых передающих станций и многочисленных микроретрансляторов. Кстати, многие из них могут работать автономно, без постоянного обслуживания. Для выполнения основной задачи радиотелевизионный передающий центр на протяжении всей своей истории широко развивал инфраструктуру. Мощные радиотелевизионные станции расположены во всех крупных городах республики. Сегодня они обеспечивают уверенный прием телевизионных и радиовещательных программ в самых отдаленных уголках республики. В состав центра входят 4 мощные радиотелевизионные передающие станции, расположенные в Махачкале, в поселке Кочубей, в Ергебильском районе и в городе Дербенте. Эти станции являются многопрограммными и укомплектованы телевизионными и радиовещательными передатчиками, мощности которых достигают 50 кВт. Всего в Дагестане сейчас работает более 400 телевизионных и около 50 радиопередающих устройств. Интересно, что сайт самого передающего центра дает цифры в 300 и 10 передатчиков соответственно. Возможно, эти данные приведены на момент создания сайта около 5 лет назад и больше не обновлялись. А за последние годы количество передатчиков, особенно радио, получается существенно выросло. Все эти технические средства обеспечивают вещание центральных и местных республиканских программ телевидения, программ «Радио России», «Маяк» и республиканских радиовещательных программ, вещание которых идет на 14 местных национальных языках. Также ведется трансляция ряда коммерческих программ в FM-диапазоне. Более подробных данных, к сожалению, ни один источник не приводит. И еще об одном юбилее стоит упомянуть сегодня. 5 ноября свое 80-летие отметило «Радио Крым». Об этом событии рассказало Крымское информационное агентство. Как сказал на официальной части празднования первый заместитель главы крымского правительства Павел Бурлаков, «Радио Крым», цитата, «это разнообразные информационные, авторские, художественные и музыкальные передачи, созданные с любовью к радиослушателям. Имея четкую социальную направленность, оно продолжает поднимать в своих программах темы, волнующие крымчан, освещать наиболее яркие события, происходящие в автономии, рассказывать о деятельности органов власти всех уровней, знакомить с талантливыми и неординарными личностями». Конец цитаты. Крымское радио – старейшая из радиостанций, работающих на полуострове. Она ведет свою историю с 1930 года. В те далекие времена радиокомитет находился на улице Турецкой в Симферополе, а вещание велось из обкома партии, ныне это здание Краеведческого музея. Радио тогда говорило на двух языках – русском и крымско-татарском. Здание караимского храма Кенасы на Караимской 6, в которой располагается радиодом с 1936 года и по сей день, пожалуй, одно из самых красивых и, к сожалению, самых обветшалых зданий города. Но оно знавало времена и похуже. Во время оккупации фашисты держали здесь лошадей. С первых дней после освобождения Симферополя Крымское радио возобновило свое вещание. Восстанавливались разрушенные передатчики, формировалась сеть проводного вещания по всему полуострову. Расширялся штат творческих работников. И вот к середине 50-х уже созданы редакции детских и юношеских передач и новостей, общественно-политических и художественных программ, промышленности и сельского хозяйства. В 1954 году Крымское радио заговорило по-украински. На протяжении 70 с лишним лет радио развивалось технически и творчески, сменилось не одно поколение сотрудников. И, несмотря ни на что, главным достоинством Крымского радио были и остаются люди. Люди, которые по-настоящему любят свою профессию. Так говорится в краткой исторической справке, размещенной на сайте самой станции. На сегодняшний день творческое объединение «Радио Крым» вещает на 7 языках – русском, украинском, крымско-татарском, армянском, греческом, немецком и болгарском. Вещание идет с 8 передатчиков в нижнем, то есть восточноевропейском УКВ-диапазоне – Симферополе, Алупке, Алуште, Керчи, Красноперекопске, Севастополе, Советске и Ялте. Айк из Лейпцига, Германия, пишет в электронной конференции Hardcore DX, что благодаря сообщению в рассылке ADX ему удалось услышать программу радио «Приднестровье» на русском языке на коротких волнах. Напомню, что ранее программу на русском языке радио Приднестровье транслировало только на средних волнах. Теперь же ее отметили в интервале с 21.45 до 22 часов 15 минут, время, как обычно, всемирное координированное, на частоте 6240 кГц. В программе звучала идентификация станции, что не оставляет никаких сомнений, что в эфир транслировались передачи именно радио Приднестровье, а не программа «Голоса России», например, которую станция регулярно включает в свое расписание. После 22.15 на этой же частоте пошли обычные 15-минутные выпуски новостей на английском, французском и немецком языках, которые чередовались так до полуночи, когда передатчик переключился на ретрансляцию программ «Голоса России» на английском языке. Интересен тот факт, что в данном сообщении упоминается также трансляция новостей на английском, французском и немецком языках в интервале с 18 до 20.00, также на частоте 6240 кГц. Опять-таки, обычная практика радио Приднестровья. Однако, что было в промежутке с 20 до 21 часа 45 минут, ничего не говорится. К этому могу лишь добавить, что на сайте самой станции никакой информации о расписании вещания на коротких волнах, кроме упоминания о его наличии, не имеется. Относительно вещания на русском языке речь идет лишь о средних волнах и местных ретрансляциях в УКВ-диапазоне. База данных российского DX-портала на текущий сезон также дает лишь одну трансляцию на русском языке с 3 до 5.00 с понедельника по пятницу на частоте 999 кГц. Возможно, конечно, что данное наблюдение отражает лишь некоторую суматоху в начале вещательного сезона, из-за чего оператор на передающем центре вполне мог сделать ошибку. Однако, если я правильно интерпретировал время, указанное в тематическом расписании радио Приднестровья, в 22.00 прямое вещание должно закончиться гимном республики, а согласно сообщению нашего коллеги, оно продолжалось до 22.15. Так что, полагаю, есть смысл понаблюдать за этой частотой. Ну а теперь перейдем уже к становящейся постоянной теме, которую скоро, видимо, придется выделять в отдельную рубрику. Вы, конечно, догадались, что речь пойдет об очередных сокращениях эфирного вещания. Все постоянные слушатели радио «Немецкая волна», получив в начале сезона новое расписание станции, были весьма удивлены, увидев, что целый ряд ретрансляций в России по завершении текущего года будет прекращен. Подробности не заставили себя ждать. Обо всем этом было рассказано в программе «Медиен-магазин» берлинского радио «Айнс». Перевод текста этой программы сделал наш коллега Владимир Харитонов. И этот перевод, который публикует московский информационный DX-бюллетень со ссылкой на электронную конференцию OpenDX, я и предлагаю вашему вниманию с некоторыми сокращениями. К 1 января «Немецкая волна» значительно ограничит использование передающих мощностей в СНГ. Впервые договоренность об их аренде была достигнута еще в 1991 году с тогдашним Министерством связи СССР. При этом следует особо отметить остановку передач на средних волнах в Москве и Санкт-Петербурге. Речь идет о 10-киловаттных передатчиках на частотах 693 и 1188 кГц соответственно. Для Москвы сейчас используется передатчик государственной компании РТРС в Куркино на северо-западной окраине города. В Санкт-Петербурге используется городская передающая станция «Софийская», которая до 1988 года использовалась в качестве глушилки коротковолнового вещания. Площадка «Софийская» эксплуатируется петербургским филиалом РТРС как передающая станция 3. Также с нового года будет прекращена большая часть трансляций через средние и коротковолновые передатчики в Приднестровье. Это на русском языке с 7 до 7.30, с 17 до 18 и с 20 до 21 часа на частоте 999 кГц и на немецком для Южной Азии с часу до 3 на частоте 6255 кГц. Прекращается вещание через южно-российский передающий центр «Тбилисское» на немецком языке для Африки с 5 до 7 на частоте 13 780 кГц и из Узбекистана на русском языке с 19 до 21 часа частота 5830 кГц. Прямая компенсация предусмотрена только для отмененных трансляций в направлении целевых территорий за пределами СНГ, а именно при помощи дополнительного выделенного британским военным концертом «Бэбкок» времени на передающем центре «Рампишам». По-немецки с часу до 3 на частоте 7395 кГц и из Абу-Даби на немецком языке с 5 до 7 на частоте 13780 кГц. Конец цитаты. Наш коллега Владимир Харитонов также добавляет, что предстоят изменения и в немецкой программе «Немецкой волны». Для экономии сокращается время вещания немецкой службы в целевых направлениях, увеличивается процент передач, подготовленных не журналистами «Немецкой волны», а позаимствованных из программ внутреннего вещания «Deutschlandfunk». Некоторые политики высказывают предложение и вовсе слить немецкую службу «Немецкой волны» с «Deutschlandfunk». Тема получила продолжение и в недавнем сообщении блога Media Network. Планы по реформированию вещания немецкой волны включают в себя и сокращение рабочих мест. Причем это сокращение, которое планируется провести к 2014 году, будет выражаться трехзначной цифрой. Совет директоров немецкой волны уже утвердил ключевые моменты плана реформирования, и в ближайшие месяцы будут подготовлены предложения по его постепенному претворению в жизнь. Данный план предусматривает, что коротковолновое вещание в будущем останется только в направлении Африки. В остальных регионах контент немецкой волны будет распространяться посредством интернета и местных станций-партнеров. Присутствие немецкой волны, а вот тут внимание, в Латинской Америке и в России должно быть увеличено. Регион же Юго-Восточной Европы не попал в основные приоритеты. Все 30 языков, на которых немецкая волна вещает в настоящее время, будут сохранены. Однако нынешнее разделение по типам медиа будет постепенно преобразовано в единую систему производства контента для телевидения, радио и онлайнового присутствия на основе, как это названо в плане, тримедийного процесса. То есть, другими словами, все три составляющие станут частями одного целого. Таковы планы немецкой волны, которые компания собирается реализовать к 2014 году. Что меня в этом удивило, так это полное отсутствие упоминания о цифровом эфирном вещании в формате DRM в каком-либо виде. Как вам известно, сейчас немецкая волна работает в этом стандарте в тандеме с BBC. Кстати, эта идея уже подвергалась многократно критике со стороны слушательской аудитории, хоть пока еще и немногочисленной. Возможно, конечно, что упоминание DRM просто не попало в это короткое сообщение Osnabrücker Zeitung, которое приводится в блоге, однако четкое указание на место коротких волн в планах станции наводит совсем на другие мысли. Что ж, время еще есть, посмотрим, как будут развиваться события. А на сегодня это все. Очередной выпуск программы для любителей радио подготовили и провели режиссер Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы прощаемся с вами ровно на неделю и желаем всего самого доброго. Встретимся, как обычно, на волнах «Голоса России».